вторая сфера — общение, рассматривается в контексте социализации также со стороны его расширения и углубления, что, само собой разумеется, коль скоро общение неразрывно связано с деятельностью. Расширение общения можно понимать как умножение контактов человека с другими людьми, специфику этих контактов на каждом возрастном рубеже. Что же касается углубления общения, это прежде всего переход от монологического общения к диалогическому, децентрация, то есть умение ориентироваться на партнера, более точное его восприятие. Задача экспериментальных исследований заключается в том, чтобы показать, во-первых, как и при каких обстоятельствах осуществляется умножение связей, общения, и, во-вторых, что получает личность от этого процесса. Исследования этого плана носят черты междисциплинарных исследований, поскольку в равной мере значимы как для возрастной, так и для социальной психологии. Особенно детально с этой точки зрения исследованы некоторые этапы онтогенеза — дошкольный и подростковый возраст. Что касается некоторых других этапов жизни человека, то незначительное количество исследований в этой области объясняется дискуссионным характером другой проблемы социализации, проблемы ее стадий. Наконец, третья сфера социализации — развитие самосознания личности. В самом общем виде можно сказать, что процесс социализации означает становление в человеке образа его «я», отделение «я» от деятельности, интерпретация «я», соответствие этой интерпретации с интерпретациями, которые дают личности другие люди. Кон, 1978, страница 9. В экспериментальных исследованиях, в том числе лонгитюдных, установлено, что образ «я» не возникает у человека сразу, а складывается на протяжении его жизни под воздействием многочисленных социальных влияний. С точки зрения социальной психологии здесь особенно интересно выяснить, каким образом включение человека в различные социальные группы задает этот процесс. Играет ли роль тот факт, что количество групп может варьировать весьма сильно, а значит, варьирует и количество социальных влияний? Или такая переменная, как количество групп, вообще не имеет значения, а главным фактором выступает качество групп с точки зрения содержания их деятельности, уровня их развития? Как сказывается на поведении человека и на его деятельности, в том числе в группах, уровень развития его самосознания? Вот вопросы, которые должны получить ответ при исследовании процесса социализации.